поскольку не представляет, как ты можешь поступить уже в следующий момент». «Вардены тоже меня боятся?» — спросил Рагон, стараясь держать себя в руках. «Нет», — сказала Джихад, — «мы на тебя надеемся, но если наши надежды не оправдаются, тогда, конечно, и мы станем тебя бояться». Рагон опустил глаза. «Ты должен понимать», — продолжал Аджихад, — «что оказался в очень непростом положении. Многие хотели бы, чтобы ты служил именно их интересам и ничьим другим. И едва ты вступил в пределы Фартхендура, они начали за тебя бороться, используя всю свою власть и влияние». «И ты тоже?» Аджихад засмеялся, но глаза его по-прежнему смотрели настороженно. «И я тоже. Некоторые вещи тебе, пожалуй, следовало бы узнать прямо сейчас. Во-первых, знаешь ли ты, каким образом яйцо сапфира оказалось в горах Спайна? Бром, тебе что-нибудь об этом рассказывал? Знаешь, что происходило с яйцом после того, как он доставил его сюда?» «Нет», — ответил Рагон, бросив взгляд на сапфиру. Она моргнула и показала ему кончик языка. Аджихад суеверно постучал по деревянной столешнице, прежде чем начать. «Когда Бром впервые доставил яйцо к Варденам, всем очень хотелось узнать, какая его ждет судьба. Мы ведь думали, что все драконы уже истреблены, а гномов беспокоило только одно – как сделать будущего всадника своим союзником. Правда, некоторые из них были против того, чтобы этот всадник вообще появлялся на свет. А вот эльфы и Вардены прямо-таки мечтали об этом. Причина проста – всадники всегда были либо людьми, либо эльфами». И большинство, так или иначе, находилось с эльфами в родстве. Но никогда никто из гномов всадником не был. Из-за предательства Гальбаторикса эльфам не слишком хотелось оставлять драгоценное яйцо у варденов. Они опасались, что проклюнувшийся из него дракон окажется в руках человека нестойкого, склонного к недостойным поступкам. Таким образом, сразу же возникло множество проблем. Каждая из сторон желала, чтобы всадником стал кто-то, угодный именно ей. А гномы только осложняли своими бесконечными спорами и с эльфами, и с нами. Напряжение росло, а вскоре начали раздаваться и угрозы, о которых, впрочем, все впоследствии горько пожалели. И вот тогда Бром предложил компромиссное решение, позволявшее всем сохранить яйцо. Он предложил, чтобы яйцо хранилось по очереди у варденов и эльфов, а раз в год – его должны были с почестями передавать от одного народа другому, устраивая детские празднества. Особым образом назначенным носильщикам яйца полагалось определенное время ждать, не проклюнется ли дракон. И если этого не происходило, яйцо оставалось на новом месте, и носильщики возвращались домой. И в этот момент, когда дракон наконец проклюнется, началась бы подготовка нового всадника. В первый год всадник, это, впрочем, могла быть и всадница, должен был учиться здесь, под руководством Брома, а потом его отослали бы к эльфам для завершения подготовки и воспитания. Эльфы приняли этот план неохотно и настояли на одном условии: если Бром умрет до того, как дракон проклюнется из яйца, они получат право самим готовить нового всадника с самого начала и до конца, без чего-либо вмешательства и помощи. Таким образом, этот договор давал им некоторые преимущества. Всем было понятно, что дракон, скорее всего, выбрал бы кого-то из эльфов, и все же видимость равноправия была соблюдена. Аджихад помолчал, время от времени поглядывая на Эрагона и Сапфиру. Казалось, под его высокими выступающими скулами появились черные провалы, так резко падали тени ему на лицо. Многие рассчитывали, что новый всадник послужит сближением наших народов. Мы ждали более 10 лет, но дракон так и не проклюнулся, и мы стали все реже и реже вспоминать о яйце, лишь иногда сожалея об упущенных возможностях. А потом случилось нечто ужасное. В прошлом году Арья исчезла вместе с яйцом на пути из Тронхайма в Асилон, город эльфов. Эльфы первыми забили тревогу, и вскоре нашли и коня Арьи, и ее охрану в лесу Дювальден-Варден. Оба сопровождавших Арью эльфа были убиты, рядом лежали мертвые ургалы, но ни самой Арьи, ни яйца там не оказалось. И у меня сразу возникло подозрение, что ургалы кое-что пронюхали, и лишь вопрос времени, как скоро они найдут и Фартхендур, и столицу эльфов Элисмеру, где живет их королева Имиладрис. Теперь-то я понимаю, что они действовали по приказу Гальбаторикса, а это еще хуже. Мы сможем узнать, что именно произошло в лесу, только когда Арья очнется. Но кое-что я уже понял из того, что сообщили вы. Аджихад устало облокотился о стол, и его роскошный камзол заскрипел золотым шитьем. Нападение, видимо, произошло внезапно, и все решилось очень быстро, иначе Арья наверняка успела бы скрыться. Она не была готова к нападению, и для нее оставался единственный выход воспользоваться магией. Исчезнуть вместе с яйцом. «Она умеет пользоваться магией?» спросил Арагон, вспомнив, что Арья говорил ему, что ее пичкали каким-то зельем, чтобы подавить ее силу. Видимо, имелась в виду ее волшебная сила. И он вдруг подумал, что она могла бы научить его новым словам древнего языка и новым заклятиям. «Да, она прекрасно владеет магическими искусствами», подтвердил его догадку Аджихад. «Именно по этой причине ее и выбрали для охраны яйца. Но, в любом случае, даже воспользовавшись магией, Арья не смогла бы вернуть яйцо нам. Она находилась от нас слишком далеко. А в королевство эльфов с помощью магии попасть нельзя. Там есть тайные преграды, которые не преодолеть никому, тем более если он будет использовать волшебство». Видимо, Арья рассчитывала на помощь Брома и, оказавшись в отчаянном положении, отправила яйцо в кровохол. Но слишком спешила и немного промахнулась, что, по-моему, совершенно неудивительно. Двойники говорят, что это была просто ошибка. «А почему она оказалась ближе к долине Паланкар, чем к Варденам?» — спросил Арагон. «И где все-таки живут эльфы? Где их Элисмера?» Взгляд Аджихада, казалось, пронзил его насквозь. Некоторое время он обдумывал, потом все же сказал. «Я бы не хотел открывать тебе эту тайну. Эльфы весьма ревностно оберегают ее. Но, по-моему, я просто обязан это сделать, дабы доказать, какое доверие мы испытываем к тебе». Они обосновались далеко на севере, в чаще бескрайнего леса Дювальден-Варден. С тех пор, как Алагезии правили всадники, ни гном, ни человек не мог беспрепятственно проникнуть под зеленые своды их тайного убежища. Ибо ни гномов, ни людей эльфы своими друзьями не считают. Даже я не знаю, как попасть в Элисмеру. А Асилон, если предположить, что Арья пропала где-то неподалеку от него, то он, скорее всего, находится близ западных границ леса Дювальден-Варден, по дороге в Карвахол. У тебя, наверное, возникло множество вопросов. Не только этот, но я предлагаю тебе потерпеть и дождаться все же конца моего рассказа. Намек был ясен, и Арагон даже немного смутился. Аджихад помолчал, собрался с мыслями и действительно довольно быстро закончил свое повествование. Когда Арья пропала, эльфы совсем перестали оказывать Варденам поддержку. Королева Имиладрис была страшно разгневана и отказалась даже вступать с нами в какие бы то ни было переговоры. Так что пока, хоть я и получил послание от Брома уже довольно давно, эльфы ничего не знают ни о тебе, ни о Сапфире. А я без их помощи и поддержки не в состоянии должным образом сопротивляться Империи. И в последнее время мы потерпели ряд поражений. Но теперь, когда вы привезли Арью, королева эльфов, надеюсь, сменит гнев на милость. И то, что именно вы спасли Арью от верной гибели, очень поможет нам в переговорах с эльфами. Однако же твоя дальнейшая подготовка в качестве всадника, боюсь, станет серьезной проблемой. Бром, по всей видимости, не упустил возможности кое-чему научить тебя. Но и нам, и эльфам необходимо знать, достаточно ли серьезны твои знания. Тебе придется пройти испытания, чтобы можно было определить, каковы твои способности и какими навыками ты уже владеешь. Кроме того, эльфы, конечно же, сочтут обязательным, чтобы ты завершил свое образование именно у них, хотя я совсем не уверен, что у нас еще осталось время на твою подготовку. «Почему?» – спросил Арагон. «По нескольким причинам. Главное из них – те известия о бургалах, что ты нам привез», – сказал Аджихад, неотрывно глядя на Сапфиру. «Видишь ли, Арагон, Варданы сейчас в весьма сложном положении. С одной стороны, нам необходимо выполнять условия эльфов, если мы хотим сохранить их в качестве союзников. В то же время мы и гномов не можем сердить, если хотим оставаться в Троншхайме». «А разве здешние гномы не Варданы?» Аджихад ответил не сразу. «В какой-то степени да», — наконец сказал он. «Они позволяют нам здесь жить и оказывают нам помощь в борьбе с Империей. Но в верности они присягали только своему королю, и я могу распоряжаться ими настолько, насколько мне это позволяет Хродгар. Но даже и у него, короля, частенько возникают сложности с непокорными представителями кланов. Хотя все 13 кланов и подчинены Хродгару, но каждый из их предводителей сам по себе обладает огромной властью, и это именно они выбирают нового короля гномов, когда умирает прежний. Король Хродгар сочувствует нам, но далеко не все предводители кланов следуют его примеру, а он не хочет без нужды раздражать их, опасаясь утратить поддержку своего народа. Так что возможность содействовать нам у него не так уж велика. «А эти предводители гномьих кланов?» – осторожно спросил Арагон. «И против меня тоже настроены?» «Боюсь, что весьма», – устало кивнула Джихад. «Между гномами и драконами существует давняя вражда. Она возникла еще до того, как пришли эльфы и сумели их примирить. Раньше драконы довольно часто нападали на стада гномов, крали их золото, а гномы старых обид не забывают. Честно говоря, они, в общем, так до конца всадников и не приняли, а власти их подчиниться отказались. Я уж не говорю о том, что они не разрешили всадникам совать нос, как они выражаются, в дела их королевства. А когда к власти пришел Гальбаторикс, гномы еще больше утвердились в своем мнении, что лучше никаких дел ни с всадниками, ни с драконами не иметь». И Аджихад выразительно посмотрел на Сапфиру. «А почему Гальбаторикс не имеет представления о том, где находятся Фархендур и Элисмейра?» – спросил Арагон. «Ему ведь наверняка рассказывали о них, когда он учился у всадников». «Конечно, рассказывали. Но отнюдь не показывали, где он находится. Одно дело знать, что Фархендур расположен где-то в этих краях, и совсем другое найти его. Гальбаторикс никогда здесь не бывал, а когда погиб его дракон, всадники перестали ему доверять. Когда же он, подняв мятеж, попытался силой получить эти сведения у захваченных им всадников, те предпочли умереть, но тайну эту так ему и не открыли. Что же касается гномов, то Гальбаторикс так и не сумел ни одного из них взять в плен живым, хотя это, конечно, только вопрос времени. Но почему же он просто не прикажет своим подчиненным прочесать весь лес Дювальденварден и отыскать Лесмеру? Он знает, что у эльфов вполне хватит сил, чтобы противостоять ему и защитить себя. Пока что он не отваживается выступить против них. Но его силы и магические знания растут год от года. И если ему удастся заполучить в союзники еще одного всадника, то, пожалуй, даже эльфам остановить его будет трудновато. Между прочим, у него имеются еще 2 драконьих яйца, и он очень надеется, что хоть одно из них проклюнется, но пока тщетно. Арагон был поражен. Что значит, его силы год от года растут? Ведь силы человека ограничены физическими возможностями его тела. Не могут же его силы расти до бесконечности? Этого мы не знаем, пожал плечами Аджихад. Не знают и эльфы. Мы можем только надеяться, что в один прекрасный день Гальбаторикс падет жертвой собственного колдовства, в котором он так преуспел. Он вынул из-за пазухи потрепанный лист пергамента. «Знаешь, что это такое?» – спросил он, положив пергамент на стол. Арагон наклонился над исписанным листом. Текст был написан черными чернилами, на незнакомом языке. Большая часть листа была явно залита кровью. Один угол обожжен. Арагон покачал головой. «Нет, а что это?» «Этот пергамент нашли на теле предводителя ургалов, которых мы вчера так здорово потрепали. Между прочим, 10 наших лучших воинов пожертвовали собой, спасая тебя. Помни об этом. А письменность, которую ты видишь перед собой, изобретение короля Гальбаторикса, тайный шрифт, которым он пользуется для связи со своими верными слугами. Мне пришлось потратить немало времени, чтобы в нем разобраться, но я все же сумел понять, о чем говорится в этом письме. Там написано примерно следующее. Привратнику в Итражада, пропустить подателя сего письма и сопровождающих его лиц, разместить их вместе с другими представителями их народа и им подобными. Но при условии соблюдения всеми спокойствия и порядка, командование поручить Тарнаку, Гажзу, Дурзе и Ушнарку Могучему. «Ушнарк – это Гальбаторикс», – пояснил Аджихад. «Это слово на языке ургалов означает «отец». Он очень любит, когда его так называют. И он продолжил читать пергамент. Но сперва определить, на что каждый из них способен. Пехоту и... держать отдельно. Оружие не раздавать до похода. Больше мне ничего прочесть не удалось, кроме нескольких непонятных слов, сказала Джихад. А что такое Итражада? Никогда о таком не слыхал. Я тоже, но подозреваю, что Глиботорикс с какой-то целью просто дал такое название какому-то известному селению или городу. Расшифровав это письмо, я сразу спросил себя: интересно, а что делает такой крупный отряд ургалов в Биорских горах и куда он направляется? В пергаменте упоминается другие представители их народа. Отсюда я делаю вывод, что есть и другие разновидности ургалов, и их немало, и они тоже направляются сюда. Король мог решиться собрать всех своих монстров вместе только по одной причине, чтобы выставить против нас могучую армию, состоящую из людей и ургалов, и постараться нас уничтожить. Пока что нам остается только ждать и следить за ними. У нас маловато сведений об этом Интражада, и мы никак не можем его отыскать. Но и они пока что Фардхендур не обнаружили, так что надежда у нас есть. А те ургалы, что вчера успели увидеть сюда вход, перебиты все до одного. «А откуда вы узнали, что мы идем к вам?» – спросил Рагон. «Ведь один из двойников уже ждал нас, а для кулов была приготовлена засада». Он чувствовал, что Сапфира внимательно слушает, и у нее, естественно, имеется на сей счет свое собственное мнение, которым она, несомненно, готова поделиться. «У нас поставлены часовые у входа в долину, по обе стороны реки Беартув», — пояснил Аджихад. «Они и послали нам предупреждение глубиной почтой». «Уж не этого голубя хотел съесть Сапфира», — подумал Эрагон и спросил. «А вы сообщили Брому о том, что Арья исчезла?» Он говорил мне, что давно не имеет никаких сведений о Варданах. Мы пытались предупредить его, но я подозреваю, что наши люди были перехвачены и убиты слугами Империи. А иначе зачем Аразакам понадобилось тащиться в Карвахол? Но после того, как Бром уехал с тобой, у нас не было возможности с ним связаться, и я очень обрадовался, когда он прислал ко мне из Тирма гонца. Впрочем, это естественно, что он отправился к Джоаду, они ведь старые друзья. Но Джоад легко смог с нами связаться, он ведь снабжает нас многим необходимым через территорию Сурды. В общем, у меня возникло множество серьезных вопросов. Откуда в Империи узнали, где устроить засаду на Арью и позже на Варденов, посланных в Карвахол? Откуда Глиботориксу стало известно, кто из купцов помогает Варденам? Дела Джоада пришли в полный упадок после вашего отъезда, как, впрочем, и дела других купцов, оказывавших нам помощь. Всякий раз, как мы пытаемся снарядить корабль, он бесследно исчезает. Гномы не могут снабдить нас всем необходимым, и у нас сейчас возникли определенные трудности. Боюсь, среди нас есть предатель или предатели, несмотря на все наши проверки. Рагон задумался, а Джихад спокойно ждал, когда он заговорит. Впервые за все эти месяцы Эрагон начал понимать, какая каша заварилась вокруг него после того, как он нашел сапфириное яйцо. Теперь он знал и откуда в горах Спайна взялось это яйцо, и что может ожидать их с сапфирой в будущем. «Чего же ты хочешь от меня?» – спросил он. «Что ты имеешь в виду?» «Я хочу знать, чего ждут от меня в Троншхайме, ведь у варденов и эльфов наверняка есть в отношении меня определенные планы». «Но что, если мне самому они придут с ней по душе?» Довольно резким тоном сказал Рагон. «Я готов сражаться, если нужно, и пировать, когда наступит время пиров, и горевать, когда обрушится беда, и даже умереть, когда наступит мой смертный час. Но я никому не позволю использовать меня против моей воли, точно пешку в чужой игре». Он помолчал, давая собеседнику возможность вникнуть в смысл сказанных им слов. В старину всадники считались судьями справедливости, и народ всегда почитал их больше всех своих вождей. Я не претендую на такое уважение, и я совсем не уверен, что людям захочется мириться с очередным надзирателем, особенно тем, кто всю жизнь считал себя свободным человеком. Да и молод я слишком, чтобы другими командовать. Но кое-какой силой я действительно обладаю и намерен ею воспользоваться так, как сочту необходимым. И все же я хотел бы знать, каковы твои планы на мой счет, и решить для себя, согласиться с этими планами или нет. Аджихад искоса на него глянул и медленно процедил сквозь зубы. «Не будь ты всадником, а сидел бы на моем месте кто-то другой, тебя, скорее всего, уже убили бы за столь наглые речи. С чего ты взял, например, что я раскрою тебе свои планы по первому же твоему требованию?» Эрагон вспыхнул, но глаз не опустил. «Однако ты прав. Твое положение дает тебе определенные привилегии, но тебе никак не избежать политических интриг. На тебя так или иначе будут оказывать давление, и мне бы тоже не хотелось, чтобы ты превратился в простую пешку в чужой игре, как ты только что сам сказал, или в заложника той или иной идеи. Тебе следует сохранить определенную свободу маневра и выбора, поскольку именно в этом твоя истинная сила и власть. И эта свобода не должна зависеть от воли какого-то правителя. Моя же власть над тобой весьма ограничена, но я считаю, что это только к лучшему. Главное – заставить других властителей при составлении своих расчетов учитывать твою волю и твои устремления. Кроме того, ты должен учесть, люди здесь кое-чего от тебя ждут и будут досаждать тебе своими проблемами, требуя, чтобы ты их разрешил». Аджихад наклонился ближе к нему и заговорил очень серьезно. «И я думаю, во многих случаях от твоего решения будет зависеть чье-то будущее, а одно твое слово порой сможет вознести человека к счастью или бросить его в пучину отчаяния. Молодые женщины станут спрашивать у тебя, за кого им выходить замуж, и многие из них любыми способами будут добиваться твоего внимания, а люди пожилые захотят узнать, кому из детей им следует завещать свое имущество, и так до бесконечности. И тебе придется проявлять по отношению к ним доброту и мудрость, ибо они доверят тебе самое сокровенное. Постарайся же ничего не решать наскоку, ведь слова твои будут иметь гораздо более весомые последствия, чем ты думаешь». Аджихад откинулся назад, устало прикрыл глаза и довольно долго молчал. Потом спокойно продолжил. «Бремя власти в том и заключается, что приходится нести ответственность за благополучие тех, кто у тебя под началом. Я это знаю на собственном опыте. Вардены уже довольно давно избрали меня своим предводителем. Теперь мои заботы отчасти придется разделить и тебе. Но учти, я несправедливости не потерплю. А насчет своей молодости и неопытности не беспокойся. Опыт скоро придет, а молодость...» Рагону стало неловко за свою горячность, а мысли о том, что люди будут обращаться к нему за советом, и вовсе выбило его из колеи. «Но ты мне так и не сказал, что я буду здесь делать?» — нерешительно начал он. «Пока ничего. Ты прошел больше 130 лиг за 8 дней. Таким достижением можно гордиться. Но тебе необходимо отдохнуть. А когда ты немного отдохнешь и придешь в себя... Мы испытаем тебя, и ты покажешь нам свои знания и умения, как в военном искусстве, так и в магическом. И только после этого я расскажу тебе, какие пути в дальнейшем ты можешь выбрать, и ты сам примешь соответствующее решение». «А что вы сделаете с Муртагом?» Лицо Аджихада потемнело. Он вытащил из-под стола меч за рог и погладил прекрасные полированные ножны, чуть задержав пальцы на вычеканном магическом символе. «Муртаг будет оставаться в заключении, пока не позволит двойникам проверить его память». «Ты не имеешь права держать его в застенке», — возмутился Эрагон. «Он не совершал никаких преступлений». «Мы не можем дать ему свободу, не убедившись сперва, что он не повернет свое оружие против нас. Совершал он преступление или нет, он не менее опасен для нас, чем его отец». В голосе Аджихада послышалась грусть. Эрагон понял, что ему не переубедить вождя варденов, к тому же опасения их казались ему вполне обоснованными. «Как тебе удалось опознать его голос?» «Я однажды встречался с его отцом», — кратко сообщил Аджихад, и, похлопав по рукояти зарока, прибавил. «Жаль, что Бром не удосужился сообщить мне, что взял меч Марзана себе. Мне кажется, Фарфиндури, тебе этот меч лучше не носить». Многие здесь еще помнят те времена и ненавистного Марзана, особенно гномы. «Хорошо, я непременно это учту», — сказал Эрагон. И Аджихад протянул ему зарок. «Кстати», — заметил он, — «у меня сохранилось кольцо Брома, которое он прислал в подтверждение истинности своего сообщения. Я хотел передать ему его, когда он вернется в Траншхайм. Но теперь, я полагаю, кольцо принадлежит тебе. И, по-моему, Ему бы самому хотелось, чтобы его носил ты». Аджихад открыл ящик стола и извлек оттуда кольцо. Эрагон с великим почтением принял его. Символ, вырезанный на верхней грани сапфира, был тот же самый, что и татуировка на плече Арии. Он надел кольцо на указательный палец, восхищаясь игрой камня. «Это высокая честь», — промолвил Эрагон, чуть запинаясь от волнения. Аджихад мрачно кивнул, поднялся из-за стола и, наконец, заговорил с сапфирой. «Не думай, о могущественная сапфира, что я забыл о тебе. Все, что я говорил, в равной мере относится и к тебе. Даже, пожалуй, важнее, чтобы именно ты отдавала себе отчет во всем происходящем, поскольку именно на тебя ложится ответственность за твоего всадника в столь опасное время. Тебе не следует недооценивать свою мощь. Но смотри, не подведи Эрагона, ведь он без твоей помощи может оказаться и побежденным». Сапфира опустила голову, и глаза их оказались на одном уровне. Они долго молчали, пристально глядя друг на друга. Аджихад первым прервал молчание, потупился и сказал: «Для меня огромная честь познакомиться с тобой». «Он нам подходит», — сообщила Сапфира, искоса глянув на Эрагона. «Скажи ему, что на меня произвело большое впечатление и Траншхайм, и он сам. Империя не напрасно его боится. Но пусть он знает, если он когда-нибудь поднимет на тебя руку, я не только разрушу весь Траншхайм, но и его самого на куски разорву». Эрагон колебался, удивленный тем, какая злоба прозвучала вдруг в ее голосе, но все же передал ее слова Аджихаду, и тот совершенно спокойно ответил: «Я и не ожидал ничего иного от столь благородного и могущественного создания, но сомневаюсь, что тебе удалось избежать внимания двойников». Сапфира насмешливо фыркнула, и Эрагон поспешил вмешаться. «Для этого им нужно быть намного сильнее. Я думаю, им бы не поздоровилось, если бы Сапфира действительно рассердилась. Вряд ли им приходилось иметь дело с разъяренным драконом. Вдвоем им, возможно, и под силу сломить мое сопротивление, но Сапфиру им не одолеть никогда. И ты, господин мой, должен был бы это знать, что драконы обладают такими магическими возможностями, какие не способен развить в себе ни один обычный маг или колдун. Именно поэтому Бром всегда оказывался слабее, чем я. Мне кажется, что в отсутствии всадников ваши двойники несколько переоценили свое могущество». Аджихад и его слова, похоже, встревожили. «Бром считался у нас одним из самых могущественных волшебников», — сказал он. «Только эльфы были сильнее его в магии. Если то, что ты говоришь, правда, нам придется многое пересмотреть». Он поклонился Сапфире и добавил: «Как бы то ни было, и я рад, что нам нет нужды причинять вред никому из вас». Сапфира кивнула в ответ. Аджихад выпрямился и, приняв властный вид, крикнул: «Эй, Орик!» Гном тут же появился из-за двери, подошел к столу и остановился, скрестив руки на груди. Аджихад посмотрел на него довольно хмуро. «Из-за тебя снова одни неприятности, Орик!» — проворчал он. «Мне пришлось все утро выслушивать жалобы одного из двойников на твое непослушание. Они требуют примерно наказать тебя. И, к сожалению, они правы. Нарушать дисциплину недопустимо, и ты за это ответишь». Орик покосился на Эрагона, и глаза его сверкнули, но лицо осталось совершенно бесстрастным. Ответил он мгновенно, и голос его звучал весьма неприязненно. «Кулы уже почти окружили Костомерну и стреляли в дракона, в его всадника и в этого муртага. Но двойники не пытались их остановить. Они вели себя как последние шилвины. Они не хотели открывать ворота, даже когда Эрагон произнес все нужные слова. Он был тогда еще по ту сторону водопада, и не желали спасать его, когда он чуть не утонул. Может, я и был отчасти неправ, но я не мог допустить, чтобы погиб новый всадник». «Это правда, я чуть не утонул», — поддержал его Эрагон. «Я бы ни за что не сумел выбраться сам, если бы он не вытащил меня из воды за шиворот». Аджихад быстро на него посмотрел и снова обратился к Орику. «А почему ты потом не слушался указаний двойников?» Орик надменно вскинул голову. «Они не имели права силой вторгаться в память муртага. Впрочем, я не стал бы им препятствовать, если б знал, кто он такой». «Нет, ты поступил совершенно правильно. Хотя для тебя самого было бы лучше сразу уступить двойникам. Мы действительно не имеем права силой вторгаться в мысли людей, кем бы они ни были. Тем более, что мы отнюдь не у себя дома». Аджихад задумчиво пригладил свою густую бороду. Ты поступил достойно, но при этом ослушался приказа своего непосредственного начальника. И, как тебе известно, наказание за это одно – смерть. Спина Орика напряглась, и Эрагон воскликнул. «Нет, нельзя его казнить, он ведь всего лишь помогал мне». «Ты не имеешь права вмешиваться в наши порядки», – резко оборвал его Аджихад. «Орик нарушил закон и должен за это ответить». Эрагон начал было возражать, но Аджихад заставил его умолкнуть, подняв руку. «Впрочем, в данном случае наказание будет более мягким. А пока, Орик, я отстраняю тебя от твоих непосредственных обязанностей. Тебе запрещается также принимать участие в любых боевых действиях. Ты меня понял?» Орик мрачно кивнул, мол, все ясно. Впрочем, даже Эрагону было понятно, что он лишь выглядит удрученным. «Далее, поскольку тебе теперь нечем заняться, я назначаю тебя сопровождающим к Эрагону и Сапфире, пока они будут оставаться в Фархендуре. Твоя задача – обеспечить их всем необходимым и следить, чтобы им было удобно. Сапфира будет жить над Исидарми Тримом, а Эрагон может разместиться где пожелает. Когда он отдохнет, отведи его на поле для тренировок. Там его уже ждут». И в глазах Аджихада мелькнула веселая искорка. Орик низко поклонился. «Хорошо, я все понял». «Вот и отлично. Можете идти. А заодно пришлите ко мне двойников». Эрагон поклонился и направился было к выходу, но остановился и спросил. «Как мне найти Арью? Я хотел бы навестить ее». «К ней пока никого не пускают. Тебе придется немного подождать. Вскоре она сама к тебе придет». И Аджихад опустил глаза на бумаги, разложенные на столе, давая понять, что аудиенция окончена.